Вот рисковал ли я сейчас? Наверное, да. Но я доверял Удилову. Он очень прагматичный человек и человек дела. Плюс обладает уникальными аналитическими способностями, уникальным складом ума и, как оказалось, невероятной скоростью мышления. Такое сочетание дает либо гениального преступника, либо гениального сыщика. В случае же с Удиловым мы получили идеального человека на своем месте. Владимир Тимофеевич, я предпочитаю конкретику и факты. Удилов прищурился, внимательно посмотрел на меня. Даже если эти факты пока заключаются в ваших прогнозах. Но если вы даете гарантии правдивости информации, у меня уже имеются основания к этому прислушаться. Ну что ж, Шевченко Аркадий Николаевич, заместитель генерального секретаря ООН. Серьезная фигура. До этого он занимал должность личного советника министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыка. Вот вы, Вадим Николаевич, задали риторический вопрос. Сколько стоит предательство? Я могу ответить конкретно. В случае с Шевченко предательство стоит ровно одну брошку, антикварную, с 60-20 бриллиантами, которую родители жены Шевченко вывезли из Австрии. Вы же знаете, что Аркадий Шевченко очень удачно женат. Его жена Леонгина Иосифовна подарила брошь Лидии Дмитриевне, жене Громыка. И все, назначение состоялось. Порой я задаю себе вопрос, а кто управляет государством? Жены наших политиков? Ну, по крайней мере, множество назначений на серьезные посты идет через них. И вот пока я рассказывал о женах Шевченко и Громыка, вспомнилась незабвенная Раиса Максимовна. Она вертела Горбачевым, как ей хотелось. Даже сам Михаил Сергеевич в одном из интервью, не скрываясь, с обезоруживающим простодушием сказал: «Так а что вы хотите? Я с Раисой Максимовной по всем вопросам советуюсь. У нас закрытых тем нет. В том числе и кадровые вопросы обсуждаем». Раиса Горбачева дорвалась до власти и отрывалась по полной. На обслуге, на подчиненных своего мужа. Да на всей стране. И очень часто путала государственный карман со своим. И даже зарплату Горбачева и его немаленькие гонорары получала лично сама. Знаменитая частушка «По России мчится тройка, Миша, Райка, Перестройка» возникла отнюдь не на пустом месте. Но вот после этой троицы было такое впечатление, что по России Мамай прошелся. Да и не только по России, по всему Советскому Союзу и прочим странам соцлагеря. Не все назначения, конечно, но на многие из них родственные связи влияют. Здесь я с вами полностью согласен. Вадим Николаевич вздохнул. Кумовство в высших эшелонах власти процветает, и, боюсь, изжить его не получится. Но давайте-ка вернемся непосредственно к Шевченко. Что еще можете сказать о нем? Наверное, больше ничего нового. Все и так уже сказано в докладных из Нью-Йорка. Рапорт Дроздова сколько времени лежит в папке без движения? Помнится, Юрий Иванович еще в 1975 году слал докладные из Америки о связях Шевченко с Госдепом и ЦРУ. А вот это тишина. То есть установить прослушку в квартире дочери Брежнева — это у нас в порядке вещей, а отследить связи зама генерального секретаря ООН Шевченко — это сложно и даже невозможно. И вот так вот происходит, копни чуть глубже, со многими ключевыми фигурами в международном отделе ЦК, да и не только в нем. Повторюсь, рыба гниет с головы. Да взять того же Гвишиани. До сих пор на свободе и ведет свою деятельность. Гвишиани сегодня ночью арестован и уже дает признательные показания. А вот с утра, в связи с его арестом, мы ожидаем серьезный скандал. Наверняка к Леониду Ильичу пойдут просители, и прежде всего Косыгин. Как-никак будет ходатайствовать за зятя. Но ведь такой арест произвести без санкций генсека нельзя, заметил я. Как же вам удалось получить разрешение Брежнева? Вы лучше спросите, как мне удалось обойти резолюцию Политбюро. Он усмехнулся. Вопросы безопасности государства не должны решаться коллегиально. Но у нас это именно так. Кстати, я так и сказал генсеку. А на Гвишане у меня уже внушительное досье. Только вот Андропов очень долго сомневался. Непростительно долго. Я с большим трудом продавил этот арест. Уделов на секунду задумался. А потом продолжил. Но все-таки давайте вернемся к Шевченко. Тоже пророческие сны о будущем? С легкой иронией усмехнулся Вадим Николаевич. Совершенно верно. На календаре у нас 78-й год. В кабинете собрания Андропов распекает начальника второго управления в связи с тем, что заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности попросил политического убежища в США. Можете подождать, проверить. До 78-го года осталось не так уж много и времени. Но я бы все-таки поднял докладные записки Юрия Ивановича Дроздова, где он выражает сомнения в поведении Шевченко. А если им дать ход, я думаю, успеем сохранить множество секретов. Будет опять скандал. Первое главное управление не любит, когда лезут в их епархию. Что ж, придется действовать через их голову. Я подумаю, что можно будет сделать. И как? Вам спасибо за информацию, Владимир Тимофеевич. И чего им всем не хватает? Ведь как сыр в масле катаются все эти международники. Жадность — мать всех пороков, — скривился я в презрительной усмешке. Им не хватает службы собственной безопасности. Давно пора проверить в первую очередь комитет и МВД. Вообще ряды чекистов, причем проверку проводить очень серьезную. Владимир Тимофеевич, ну вы же прекрасно понимаете, что поднимется крик, что начинается новый 37-й год, — сказал Уделов, хотя вряд ли его пугало мнение большинства. Но вы же знаете, что все эти руководители комитета, начиная с Шлепина, не кадровые чекисты, а пришли по партийным и комсомольским направлениям. Одним из условий их работы было негласное соглашение о том, что 37-й год не повторится. «Я это знаю, пусть даже на уровне слухов», — ответил я. «Но вот вы сами скажите, пожалуйста, что бы сделал товарищ Сталин, живи он сейчас?» «Ну вот он-то точно не думал бы о том, что делать с Яковлевым. И о скандалах во власти бы тоже не думал». Уделов улыбнулся впервые от души и широко. «А вот будь вы начальником управления собственной безопасности, с кого бы вы начали проверку?» — спросил Вадим Николаевич. И я вдруг почувствовал себя соискателем, чье резюме рассматривает большой начальник. Я потряс головой, прогоняя ненужную ассоциацию. «Управление собственной безопасности — контора серьезная». Ее значение в государстве такое же, как и значение иммунной системы в организме. Это управление должно мгновенно реагировать на любые проявления коррупции, кумовства, использования служебного положения в личных целях и еще целого ряда нарушений в работе нашей конторы. «Наверное, с Пирожкова», — уверенно ответил я. «Начал бы именно с него. Управление кадров КГБ. Набором руководит он». Давно уже пора проверить этого персонажа. Также я бы ввел еще проверку доходов и расходов наших сотрудников. Ну что ж, предложение своевременное. Действительно, имеются некоторые сомнительные моменты в деятельности Пирожкова. А вот подобраться не можем. Полномочий нет. Несмотря на то, что Вадим Николаевич Уделов был не только начальником аналитического управления, но и заместителем начальника второго главного управления, а второе управление — это, к вашему сведению, контрразведка, он действительно не мог проводить расследование внутри конторы, если бы не было прямых фактов, указывающих на шпионские действия сотрудника КГБ. По анонимке или только исходя из подозрений, устроить проверку, как это было ранее, а уж тем более взять в разработку или приступить к оперативным действиям, он никак не мог. Об этом даже речи не могло быть сейчас. Действительно, на дворе не 37-й.